Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 336. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Эти слова Господа показывают нам, что мы не можем ожидать поэтапного получения нашей награды. Подобно поденщику, мы должны выполнять свою дневную норму, а потом вечером мы получим вознаграждение. Очень многие христиане ожидают вознаграждения за свою работу уже здесь, на земле, и, достигнув успеха, они рассматривают его как вознаграждение. Успех в труде не является истинной наградой христианина. Это задаток, а награда еще будет. Признание людей ты не должен рассматривать как награду за труд, так как часто ты увидишь обратное. Ты увидишь, что твои самые лучшие дела люди не понимают, а твои мотивы истолковываются превратно. Если ты хочешь увидеть свою награду здесь, то мне хотелось бы обратить твое внимание на слова апостола Павла. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Быть отвергнутыми и презираемыми – участь христианина. Даже среди христиан он не всегда будет иметь хорошую репутацию. Не всегда мы получаем от святых искреннюю доброту и ничем не омраченную любовь. Говорю вам, если вы надеетесь получить венец из рук ваших собратьев, которые знают ваш труд и сочувствуют вам в ваших испытаниях и искушениях, то вы весьма заблуждаетесь. Когда вы предстанете пред судилищем Христовым, тогда наступит время вашего вознаграждения, а не сегодня или завтра, или в какое-нибудь другое время на этой земле. Смотри с радостью на великую личность, из рук которой мы получим награду. Братья, мы любим рабов царя, но наше награждение будет осуществляться не рабами и не ангелами Божьими. Сам Господь, сделавшийся за нас клятвою, Он сам доставит нам эту благодать».